Глава 21. Снова на корабле. Капитан подошел к термостату, в котором хранилась еда. «К сожалению, это не единственное наше неудобство», — сказал он. «Насчет еды я вас тоже порадовать не могу». Джек обернулся и тревожно посмотрел на Барри Бренда. «Уж не хочешь ли ты сказать, что у нас и еды не имеется на планетолете? Этого просто быть не может». По уставу продукты питания обязаны присутствовать на посадочном модуле. «Все правильно», — подтвердил капитан. «Но ты не учитываешь того, какого рода должны быть эти продукты. То есть...» Барри Брент принялся доставать из термостатов и холодильников тюбики с концентратами. У Джека, при виде их, на лице сразу же появилось выражение отвращения, смешанное с удивлением. «Как это так?» — воскликнул он. «Я уже совершил столько полетов, и во всех всегда на планетолетах была нормальная еда». «Может быть», — согласился Барри Брент. «Но в том же уставе сказано, что капитан имеет право по собственному выбору заменить натуральную пищу концентрированной, так сказать, в целях экономии». «Я это так и сделал». «Ох, капитан, ну ты и подложил нам свинью», — с негодованием воскликнула Джанет. «Это же совершенно несъедобно», — поддержал Джек. «Это нельзя есть». «Как это так? Нельзя!» — сказал капитан. «Между прочим, на заре космического века, в 20 веке, только такую пищу космонавты и употребляли». «Только мы живем не в 20 веке и хотим употреблять нормальную пищу». «Ничего не поделаешь. Либо ешьте, что дают, либо ждите возвращения на звездолет». Капитан по-прежнему держал в руках тюбики, слегка помахивая ими. «Выбирайте», — неукоснительно произнес он. «Либо-либо». Экипаж хмуро смотрел на неаппетитные тюбики. Первым не выдержал Джимми. Он протянул руку и выхватил у капитана один из тюбиков. «Ладно, была не была», — хмуро произнес он, открывая свой паек. К капитану потянулись руки. Экипаж с неудовольствием разбирал концентраты. Отовсюду слышалось ворчание и ропот. «Ну вот», — сказал Джек, отведав своей порции. «Я же говорил, что это несъедобно». Его лицо скривилось от отвращения. «Даже невозможно понять, что именно ты ешь. Хотя написано, что это должно быть мясом». «Какое же это мясо?» — возмутился Джимми, глядя с неприязнью на свою порцию. «Это больше похоже на трухлявое дерево, как по виду, так и по вкусу». Женщины поддержали мужчин. Один лишь капитан равнодушно продолжал есть из своего тюбика, не выказывая даже намека на отвращение. «Смотрите-ка, а он ест!» язвительно произнес Джек. Но Барри Брент как будто и не обращал внимания на его колкости. Обе женщины, Сюзанна и Джанет, сумели осилить лишь половину своей порции. После неаппетитного ужина они сгрудились возле ледяной глыбы, пытаясь получше разглядеть замерзшее существо. Вскоре к ним присоединился и капитан. «А сколько времени мы еще будем сидеть на этом астероиде?» спросил Джек, с трудом доев свою порцию. «Сколько времени?» — переспросил Барри Брент, не отрывая взгляда от загадочного существа в кубе льда. «Да, сколько времени? Что нам, собственно, еще здесь делать?» Капитан наконец-то оторвался от существа и теперь задумчиво смотрел на Джека, словно пытаясь понять, что тот ему говорит. «Наверное, пока больше ничего», — сказал он. «Тогда что мы здесь делаем? Давайте убираться отсюда. Возвратимся на звездолет». Все равно эту штуку необходимо будет отправить в лабораторию. Капитан бросил на замороженное нечто еще один взгляд. «Все верно», — нехотя согласился он. «Взлетаем. Дома решим, как быть дальше». Дома. Капитан уже считал звездолет своим домом. Впрочем, в данной обстановке все готовы были с ним согласиться. Никому больше не хотелось оставаться на этом негостеприимном астероиде. К тому же все устали, и кровати в их индивидуальных каютах казались им теперь райским уголком. Последние слова капитана подействовали на Джека, как спусковая пружина. Он круто повернулся лицом к штурвалу. «Прошу занять всех свои места. Мы начинаем взлет. Джанет, ты продолжишь обучение, или же этот снеговик для тебя стал важнее?» Джек был уверен, что вирусолог предпочтет существо, но Джанет села в кресло рядом с ним. «Неверно. Во время полета она все равно бы не смогла за ним наблюдать». Остальные члены экипажа тоже заняли свои места вдоль стен. Слышались щелчки застегивающихся ремней. «Итак, курсант, что нужно сделать для того, чтобы взлететь?» Все продолжилось в том же духе, как и во время полета сюда. Джанет говорила, Джек поправлял или одобрял. Планетолет плавно поднялся с поверхности астероида и начал взлет. Сидя рядом с Хадсоном, Джанет наблюдала за тем, как за толстым лобовым стеклом уменьшался астероид. Поиски звездолета у Джека не заняли много времени, собственно, как и сам полет к нему. Через некоторое время планетолет завис напротив шлюзовой камеры корабля. Хадсон нажал кнопку, открывающую шлюзовой люк, и плавно ввел в него планетолет. Едва только он опустился на причальную площадку и едва только закрылся входной люк, откуда-то из невидимых отверстий повалил пар. Начался процесс дезинфекции. Когда пар рассеялся, Джек открыл люк планетолета. «Можно выходить», — сказал он. Но экипажу было не до этого. Впрочем, как и самому Джеку. Страшная тяжесть навалилась на всех. За то время, что космонавты провели на астероиде, их тела отвыкли от нормальной гравитации, и теперь на них будто навалился груз, шестикратно превышающий массу их собственного тела. Организм уже привык к тому, что он весит в 6 раз меньше положенного, и теперь, когда возродился нормальный вес, он активно протестовал. Несмотря на то, что все космонавты прошли специальную тренировку, на которой испытывали много большую нагрузку, возвращение нормальной тяжести казалось непереносимым. Джанет, придавленная гравитацией к спинке своего кресла, попыталась вскрикнуть, но вместо этого издала лишь сдавленный стон. Перегрузка выжимала воздух из груди. Наконец, найдя в себе силы, она произнесла: «Ну и ну! Неужели же мы всегда жили при такой тяжести? Не верю. Этого просто не может быть!» «Приходится поверить, раз уж мы дома», — отозвался Джимми. Ему тоже произнести эту фразу удалось с большим трудом. «Может быть, что-нибудь случилось с гравитационной установкой на корабле? Вдруг она включила повышенную силу тяжести?» «Да, и произошло это как раз в наше отсутствие», — насмешливо отозвался капитан. «Ладно, ребята, хотим мы или не хотим, а пора выбираться наружу».